Алекс не стал мелочиться, вызвав местное такси, четырехместный аппарат. Оплатив 1200 кредитов за аренду парковочного места на минимальный срок, 8 часов, капитан на мгновение пожалел, что не воспользовался челноком. Все-таки расходы на содержание судна среднего класса значительно превышали те, что нес хозяин малого корабля. Хадер остался в рубке пока еще безымянного крейсера-разведчика, а Алекс с новичком занял место в кабине яйцевидного транспортного средства. Глава корпорации активировал панель управления, и аппарат юркнул в один из закрытых силовым полем овальных люков, которые располагались в массивной причальной мачте. Транспортное средство со свистом промчалось через многочисленные туннели, изредка пропуская грузовые платформы, и, наконец, выскочило в куполообразном зале. Аппарат замер среди парочки своих собратьев, а пассажиры окунулись в суету торгового сектора станции. Среди снующих по своим делам хагданцев изредка встречались совсем непонятные личности. Алекс проводил глазами типа в красной кожаной маске, оставляющей открыты только глаза. Этот деятель методично хлестал себя по голой спине плеткой, протяжно распевая какую-то религиозную муть про очищение и искупление. Другой старикан в желтом балахоне часто затягивался коптящим косяком, предлагая приложиться к источнику познания всем желающим. «Скажи наркотикам «нет», — скривился Алекс, когда назойливый пушер подскочил к парочке туристов из корпорации «Канис». Видимо, старикан по выражению лица землянина сообразил, что здесь обратить в свою веру никого не выйдет, и поспешно перешел к следующим кандидатам. Трое тощих мужчин в рваных набедренных повязках сосредоточенно складывали у переборки пирамидку из разноцветных камней. Сострадающие проводили один из своих ритуалов. Рядом торчала нескладная фигурка рептилоида Ашкамази с прозрачным подносом переносного прилавка. Однако торговля реликвиями шла тут плохо. Хагданцы не спешили покупать засохшие кусочки плоти, которые, по утверждению продавца, когда-то принадлежали самому Илгусу. Приглядевшись, землянин увидел на короткой шее ящера блестящее кольцо ошейника. Хагданцы не приветствовали в своем пространстве ни гуманоидов. Те из них, кто хотел посетить республику, обязаны были носить маломощное взрывное устройство. «Избранный народ рептилоидов пойдет на все, чтобы заработать немного кредитов. А некоторые будут с радостью носить ошейник со взрывчаткой», — пробурчал Алекс. «Пока у избранного дела, но скоро он вами займется». Арван удивленно смотрел на этот зоопарк. Потерянный ковчег своих одичавших пассажиров такими зрелищами не баловал. Прямо над головами людей развернулось объемное голографическое полотнище, приглашавшее всех желающих посетить некое мероприятие под названием «День Вознесения». Расположенные тут и там плоские панели демонстрировали какие-то значки и глубокомысленные сценки. Алекс засмеялся, увидев сюжет, где Илгус закалывал своим трезубцем несколько особо гадких нелюдей, среди которых имелась даже рабочая особь Роя. И практически везде фигурировал символ Ордена Воссоединения. «Какие-то они все странные», — сделал вывод бывший добытчик. «Это точно», — согласился Алекс, целеустремленно шагая к богато украшенной завитушками и блестяшками арке. Именно за ней располагалось представительство корпорации «Нео Урхнот». «Илья как-то сказал, что хагданцы — расисты. Что это значит?» — спросил Рваный. «Хм, ну, в общем, хагданцы считают, что все остальные изначально хуже», — сформулировал Алекс. «По большому счету, в Содружестве практически все этим страдают в той или иной форме. Чернокожие арварцы считают всех белых неполноценными, ящеры Ашкамази плохо относятся к цоям и даже едят их иногда, как люди огня». «Именно так. У вас тоже были свои высшие, правда, они плохо кончили», — усмехнулся Алекс.